Таким образом, мы видим, что следствие никогда не отличается от причины. Оно только воспроизведение последней в более плотной форме. Дальше мы узнаем, что все различные формы, которые мы называем растениями, животными или человеком, повторяются бесконечно, то возникая, то исчезая. Семя производит дерево. Дерево разрушается и становится семенем. Вновь появляется в виде другого дерева. Опять гибнет, оставляя другое семя. И так далее без конца. Дождевая капля катится с горы к океану. Поднимается от него в виде пара. Идет к горе и опять падает в реку. Так в подъемах и падениях проходит целый цикл. И это происходит со всеми жизнями и со всем существующим. Со всем, что мы можем видеть, слышать или воображать. Все, что в пределах нашего знания, происходит таким образом, подобно вдыханию и выдыханию воздуха в человеческом теле.